пока еще своего международно-правового урегулирования не нашла. «Подсудимый Кейтель, — сказал защитник фельдмаршала, — не услышал предостерегающего голоса мировой совести. По Нельте единственным идеалом для Кейтеля служили повиновение и верность долгу. Нельте просил не об оправдании, а лишь о проявлении судом понимания трагической ситуации своего подзащитного. Однако это затрагивало принципиальный вопрос поведения солдата, принявшего присягу. Оставим в стороне сам ход процесса и зададим себе вопрос, кем был Кейтель и кем был Гитлер. А отсюда вытекают и другие вопросы. Какова была компетенция штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил ОКВ? Как она была связана с осуществлением руководства вермахтом? Планомерное расширение функций отдела обороны страны, Л, к чему стремился Кейтель, было прервано падением Бломберга, и это помешало превращению данного отдела в действительно руководящий штаб трех видов вооруженных сил — сухопутных войск, военно-морского флота и Люфтваффе. Поначалу задуманный ход развития вызвал в традиционно мыслящем офицерском корпусе непонимание. Созданию новой структуры вермахта сопротивлялся из-за своих эгоистических политических стремлений к власти и выдвинувшийся на авансцену благодаря национал-социалистической революции главнокомандующий Люфтваффе генерал Герман Геринг. Тем не менее, Кейтель и начальник отдела обороны страны подполковник Йодль отстаивали тезис: этот руководящий штаб надо сознательно сделать небольшим, ибо составные части вермахта, например, военно-морской флот, имеют собственные генеральные штабы. Тезис этот, в принципе, был правилен. Гитлер всеми такими вопросами и спорами до 1938 года вплотную не занимался. Для него было характерно вот что. От любого законодательного урегулирования данного вопроса на случай войны он уклонялся. Правда, еще с зимы 1929-1930 годов существовало рабочее сообщество по подготовке оборонительных мер на случай войны, состоявшее из представителей Министерства Рейхсвера, а также имперского и прусского правительства. Но формально только в апреле 1933 года было решено создать Имперский совет обороны. Правда, и тут дело остановилось на стадии образования референтского комитета. Двукратная попытка принятия закона об имперской обороне, хотя и привела к разработке соответствующих законодательных положений, в силу они так и не вступили. Запланированное учреждение поста генералиссимуса и назначение двух имперских уполномоченных по экономике и административному управлению, а также подготовка к законодательному провозглашению состояния обороны, никакого воздействия на этот процесс не оказали. Объяснялось это следующим. Гитлер избегал в данном вопросе какой-либо определенности, ибо, во-первых, не придавал никакого значения конкретному планированию на законодательной основе, а во-вторых, в серьезных случаях полагался на свою интуицию. Недаром он еще в те времена заявлял: «Если война начнется, вести я ее буду отнюдь не в ортодоксальном стиле». На Нюрнбергском процессе Кейтель заявил: «Я даже и не догадывался о том, что ожидало меня, когда я без колебаний принял предложенный мне Гитлером пост начальника штаба Верховного Главнокомандования Вермахта. Он только лишь предположил, что по смыслу своему должность его будет называться именно так. Ему была известна борьба Бломберга за право руководства вооруженными силами, и поэтому Кейтель хотел иметь на руках свой собственный козырь. Казалось, наверху считали, что особенной силой воли он не отличается. Однако во время кризиса Бломберга-Фрича он все-таки благодаря своему упорству добился назначения фон Браухича главнокомандующим сухопутными войсками.